и бился в ней, как прикованный цепью. А именно ему, этому пианисту-гиганту, нужен был творческий разворот на мировой сцене. Он без этого задыхался. И только в 1961 году, когда ему было уже 48 лет, он впервые выехал за рубеж, в Америку, и то по специальному разрешению Хрущева, взявшего на себя личную ответственность за его возвращение в страну. Но все годы, которые он прожил в закабалении, конечно, оставили в его душе неизгладимый след. То, что он теперь часто отменяет свои концерты, это не капризы, и я уверена, не болезни, потому что если артист хочет играть, он и полумертвым выйдет на сцену. Это я знаю по себе и по Славе. Просто ему давно подрезали крылья, и его уже не влечет мировой простор. Скоро провинциальные концерты стали оставлять в душе Славы горький осадок творческой неудовлетворенности. Но еще невыносимее было сидеть в Москве и ничего не делать, в то время как в концертных залах выступают его коллеги, в Большом театре идут спектакли, он же может быть только слушателем. Гениальный музыкант в расцвете сил. Надо сказать, что более верной, медленной казни для Ростроповича придумать не могли. Весь вопрос был, надолго ли его хватит. У нашего друга была хорошая коллекция русского фарфора. И вдруг Слава стал все чаще и чаще к ней приглядываться. Потом начал покупать какие-то вещицы. В России все это давно исчезло из антикварных магазинов, и нужно было заводить новое знакомство с коллекционерами, ездить по каким-то адресам. А так как Ростропович ничего не делает наполовину, то скоро решил, что у нас должна быть самая лучшая в России коллекция русского фарфора. Поставив себе такую задачу, он кинулся на поиски сокровищ. Пока он научился разбираться в этих вещах, была масса всяческих конфузов, когда ему за бешеные деньги продавали размалеванную дрянь, выдавая ее за музейную редкость. Но настоящим знатоком можно стать, только пройдя через ошибки и обманы, и Ростроповича это нисколько не смущало. Я рада была его новому увлечению и всячески поддерживала в нем энтузиазм, понимая, что лучше в доме битые склеенные чашки, чем пьяные компании и разговоры ни о чем до утра. Вернувшись из одной такой экспедиции, он, захлебываясь от восторга, рассказал мне, что встретил старика, в которого я влюблюсь с первого взгляда, как только увижу. Дядя Ваня и жена его тетя Маша. «Увижу?» «Ну да, они завтра приедут. Тетю Машу нужно в больницу устроить. Я уже к Женьке ездил в Пироговку. Все в порядке. Он переночует у нас. Изумительные люди. Я таких не встречал никогда. Ты увидишь, какой красавец старик!» «На чем же спать он будет?» «Да в столовой положим, на диване». На другой день, придя после репетиции домой, я увидела в столовой на моих ампирах сначала валенки, а потом и дядю Ваню. Высокий старик с большой бородой, действительно красивый, будто с картины сошел. В кухне Слава с тетей Машей чаи распивают. Только что вернулись из больницы, вечером он ее туда отвезет, а дядя Ваня переночует у нас и к себе в деревню. Но сначала Слава с ним по всей Москве погоняет, чтобы ему продуктов побольше с собой взять. Дядя Ваня, степенный, благообразный, снисходительно принимал Славины восторги на его счет, благодарил за гостеприимство и вдруг будто бы что-то вспомнил. «А знаешь, Слава, у нас в деревне недалеко одна старуха есть. Я видел у нее тарелки с царскими гербами». «Ну да!» Правда, видел».